Азютик не появился по совершенно независящим от него обстоятельствам. И произошло это следующим образом. Неизвестно, кто с большим нетерпением ожидал брелочки из Алжира. Непосредственно заинтересованный в них коллекционер Збиня или совершенно равнодушный к брелочкам его брат Стефек, который был очень неравнодушен к сами знаете кому. Прибытие брелочков означало прибытие в их дом Павлика с его лучезарной сестрой. Если откровенно, лучший друг и приятель Павлик стал чем-то вроде бесплатного приложения к кумиру. Но, к удивлению Стефека, тоже излучал вокруг себя сияние. Просто непонятное явление. Это сияние явно излучалось в школе уже издали, лишь только Павлик появлялся в поле зрения Стефека. А вблизи от Павлика прямо-таки ощутимо исходило веяние чего-то такого чудесного, что ли. Стефек не мог разобраться в своих ощущениях. Яночку, правда, можно было каждый день видеть в школе, на переменках, например. Но переполненному любовью сердцу Стефека этого явно было недостаточно. Хотелось чего-то большего. Хотелось быть ближе к своему кумиру в неофициальной обстановке. Хотелось оказать кумиру какую-то такую услугу, чтобы ее оценили. А Павлик в ответ на все вопросы влюбленного дружка нес какую-то ахинею о 2 неделях. Скажет тоже 2 недели. Да за это время можно 10 раз помереть от ожидания. Что же касается Яночки, ну как же. Она помнила и о том, что Збиня просто необходим в их расследованиях, и о том, какой восторг выразил Стефек при виде ее любимца Хабра. Эти 2 обстоятельства побуждали девочку время от времени, не очень часто, конечно, послать поклоннику ласковый взгляд. И каждый такой взгляд приводил к ужасающим последствиям, вызывая в сердце жертвы такой взрыв эмоций, которые явно не помещались в этом сердце и яростно требовали выхода. Иначе Стефек просто-напросто задохнулся бы или, еще хуже, был разорван на мелкие куски. Вот и получалось, что исходящим из него под огромным давлением эмоциям ничего не стоило запросто вырвать глубоко вкопанную во дворе школы скамейку, разбить стекло во входной двери, забросить чужой ранец на крышу школьного здания, принять самое энергичное участие в доставании его с крыши и при этом сорвать водосточную трубу и выбить все стекла в окнах учительской на 2-м этаже. О менее ощутимом ущербе, нанесенном в школе взрывом стефековских эмоций, и говорить не стоит. Пока несчастную жертву спасала заслуженная до этого репутация твердого хорошиста и примерного ученика. Поэтому педагоги ограничились пока лишь вызовом в школу кого-нибудь из родителей. Из родителей в школу отправился отец. Ему удалось уладить дело, смягчить гнев учителей, и он пообещал разобраться с сыном. Отец Стефека сына любил. Они немного даже дружили. И теперь он понял, что происходит с мальчиком. Подумав, отец разработал план, который и представил отпрыску во время мужского разговора с ним. Поначалу Стефек невнимательно слушал, что заливает ему старик. Но постепенно до него кое-что стало доходить. Оказывается, эти предки не такие уж кретины. Естественно, мальчик не поделился этими соображениями с отцом, но внимательно выслушал его предложение. Если уж сына распирает энергия, если ему хочется перед кем-то показаться с лучшей стороны, не стоит выглядеть идиотом, а энергию направить на поступки благородные, деяния исполинские, вызывающие восторг и признательность окружающих. Из всех окружающих Стефека интересовал только один человек. А этот человек и в самом деле не проявил никакого восторга и признательности при виде выбитых стекол. А ранец на крыше, сорванная водосточная труба и вовсе вызвали на лице обожаемого человека лишь презрительную усмешку. Еще этот человек пренебрежительно пожал плечами. «Значит, прав старик». он, Стефик, и в самом деле занимается не тем, чем надо. Правда, он вовсе не собирался разбивать окон и срывать водосточную трубу. Само получилось. Но теперь он займется настоящим делом. Он себя покажет. Казалось, мощные эмоции совершенно подавили в мальчике способности думать и рассуждать. Но выяснилось, что кое-что еще сохранилось. После разговора с отцом он постарался спокойно подумать. Яночка с Павликом рассказали ему о своих проблемах. Мальчик помнил, что речь шла о марках и Зютыке, их конкуренте в области погони за марками. Что-то жутко важное искали и брат с сестрой, и этот самый Зютык. Зютык им мешал, это Стефик усек. И вообще Зютык — личность чрезвычайно подозрительная и очень активная. Справиться с ним нелегко. Вот если бы убрать его с дороги хоть на время, как говорится, обезвредить противника, это было бы, как сказал отец, деяние исполинское. Да нет, таким не назовешь. Вот если бы добыть для обожаемого существа кучу марок, гору марок, да только где их раздобыть? Выменить у какого-нибудь филателиста его коллекцию? Выклинчить? Силы отнять? Пристукнуть коллекционера? Стефик был готов на все ради своего кумира, вплоть до преступных деяний. Остановили его лишь два соображения. Не было у него еще опыта кражи со взломом, а главное, на горизонте никакого подходящего коллекционера не маячило. Жаль. А Зютык? Даже если у него самого нет марок, через него можно выйти и на марки. Тут Стефик вспомнил, что его родной брат Збиня поставлял неоднократно Зютыку марки за брелочки. Выходит, откуда-то Збиня марки раздобывает. Интересно, откуда? Вот почему Стефик начал со Збини, благо тот был под рукой. Их разговор начался, как обычно, с небольшой стычки, но потом принял мирное направление. Правда, у Збини создалось впечатление, что его младший братишка немного свихнулся. Но да все равно, если это сулит ему, Збини, ощутимую выгоду. Во-первых, братишка целиком брал на себя столь неприятные обязанности, как чистка обуви для всей семьи, что обычно братья вынуждены были делать по очереди. Во-вторых, Збиня спихнул на него одну жуткую бабу. Она работала в редакции газеты, вечно объявляющей завлекательные конкурсы для читателей, благодаря чему газета приобретала подписчиков, а баба — огромное количество писем. Збиня из-за Зютыка подрядился помогать бабе распечатывать читательскую почту и выбрасывать ее по прочтении, а также время от времени покупать ей продукты. Она взамен отдавала ему конверты с марками. Ради бога, если спятившему братишке захотелось выбрасывать эту макулатуру, он предоставит ему такую возможность, лишь бы по-прежнему получать марки. Ну и в-третьих, тетя Юльча. Была у них такая двоюродная тетя, а может, бабушка или даже прабабушка. Братья немного путались в поколениях, тем более, что это не важно. Так вот, тетя Юльча коллекционировала монеты. Нет, не обязательно старинные золотые дукаты и прочие лаидоры. Даже современные польские монеты ценились ею, если были достаточно редкими. Прошу бардзо. Пусть Стефик попытается раздобыть, например, монету в 5 грошей 1949 года выпуска с зубчатыми краями. Очень старушка обрадуется. Или монету в 2 гроша с надписью «Проба». За такие уникумы тетушка отвалит ему старые марки, оставленные ей предками. Марками она не интересуется. Правда, скуповато старая ведьма, дает понемногу, зато у Зютыка при виде них челюсть так и отваливается. Он, Збиня, охотно уступит брату и тете Юльчу, если не потеряет свои выгоды, ведь Зютык ему за марки давал брелочки. А ему, Збиня, без разницы, от кого их получать. Раньше Збиня получал за конверты с марками брелочки от Зютыка. Теперь будет получать их от брата. Ему Збине без разницы. Стефик чувствовал себя способным на героические подвиги. Его не испугала даже тетя Юльча. Стиснув зубы, он записал и адрес тети, и бабы с марками, и сделал небольшую паузу. Надо было упорядочить клубящиеся в голове мысли, разработать план и решить, с чего начать. А в героических подвигах целиком положиться на судьбу. Авось вывезет. Подумав, решил начать с самого доступного – Зютыка. Правда, Стефик все еще туманно представлял себе, чем занимается этот нехороший человек. Но на всякий случай решил мешать ему во всем. Хотя, почему не начать с пани из редакции? Завтра у мальчика предполагался свободный день, занятий в школе не предвиделось. Решено. С самого утра и начнет. Стефик героически проснулся ни свет ни заря, и уже 8 часов разбудил звонком пани из редакции, которая жила в соседней с редакцией комнате. Открыла ему растрепанная баба в халате и, зевая во весь рот, для начала поручила сбегать в булочную за свежими булочками. Вернувшись с булочками и вручив их все еще не совсем проснувшейся растрепанной пани, мальчик получил взамен 2 огромных бумажных мешка с редакционной макулатурой. А когда он ее отволок на помойку и вернулся, ему, наконец, выдали колоссальную кипу желанных конвертов с марками. Поиски булочной в незнакомом районе, стояние в очереди и вынос макулатуры заняли довольно много времени, так что до Зютыка мальчик добрался уже после 11. Дверь квартиры Зютык открыл сам. Был он в куртке, видимо, собрался уходить. В квартире кроме него никого не было, все домашние разбрелись по своим делам. Он довольно равнодушно отнесся к сообщению, что теперь Збиню заменит его младший брат. Зато с большим интересом занялся принесенными этим последним марками и тут же в прихожей принялся их просматривать. «Что ж, кое-что из этого пригодится», — небрежно заметил Зютык. «Сейчас у меня нет времени заниматься марками. Брелочек получишь, если еще столько же принесешь». Стефик знал, на каких условиях сотрудничал с Зютыком его старший брат. Прекрасно понял, что тот собирается эксплуатировать малолетку. Но спорить с ним не стал. В голове блеснула идея. Во что бы то ни стало, не дать Зютыку уйти. И хотя отуманенная нежными чувствами способность соображать у него почти полностью атрофировалась, инстинкт сработал безошибочно. Задержать Зютыка любой ценой. Дальше Стефик действовал по наитию. Воспользовавшись тем, что Зютык отвлекся, просматривая принесенные конверты, мальчик огляделся. На глаза попались лежащие на подзеркальнике у двери ключи. Наитие заставило Стефика одним незаметным движением схватить ключи и сунуть их в один из ботинков, стоящих под вешалкой. Судя по их виду и размеру, это были рабочие ботинки отца Зютыка. Глянув на часы, Зютык оставил в покое конверты и заявил, что должен уже идти. Не оборачиваясь, он пошарил на подзеркальнике рукой, и Стефик порадовался про себя. Значит, спрятал нужные ключи. Повернувшись, Зютык заглянул под вешалку. «Что за черт?» — проворчал он. «Ведь тут же на столике лежали!» Стефик кинулся помогать. Обшарил столик, потряс лежащим на нем шарфиком, передвинул вазочку с искусственными цветами. Выхватив вазочку у него из рук, Зютык вытряхнул на подзеркальник цветы. Ключей в вазочке не оказалось. Оба присели и принялись шарить по полу прихожей. Ничего не найдя, Зютык стал один за другим выдвигать ящики подзеркального столика и копаться в них. Беспомощно оглядел прихожую. «Ничего не понимаю. Куда могли подеваться холерные ключи? А ну-ка, погляди вот тут, за вешалкой. Может, завалились?» «Как они выглядели? невинно поинтересовался хитроумный Стефик. «Целая связка ключей. Без них мне не выйти. Ищи, а я пока в карманах пошарю». И он принялся шарить в карманах многочисленных плащей и курток, висящих на вешалке. Радость Стефика не имела границ. «Без ключей не уйдет, сам сказал». «А может, их где на гвоздики повесили?» — спросил он с сочувственным тоном. Зютик с сомнением покачал головой, но тем не менее отправился в кухню и там осмотрел боковые стенки кухонных полок. На гвоздике, вбитом в одну из них, висели два ключа от каморки в подвале. На втором гвоздике — посудное полотенце. Заглянув на всякий случай за это полотенце, Зютик принялся искать ключи на кухонном столе. «Ну что стоишь?» — зло крикнул он Стефику. «Помогай искать!» «А где искать?» — спросил мальчик, всем своим видом демонстрируя полную готовность помочь товарищу брата. «Где придется?» — крикнул тот. «Запропастились, чтоб им!» «Вот тут, на буфете посмотри, и под буфетом, а я пойду поищу в комнате». Через полчаса они уже искали во всех возможных и невозможных местах. Стефик осматривал кресло и диван, а разъяренный Зютик обшаривал карманы одежды во всех шкафах. Стефик вошел во вкус и сам проявлял инициативу, указывая на перспективные объекты. Например, на горшки с цветами, вызвавшись лично проверить их содержимое. Пол в комнатах толстым слоем покрывали вещи, выброшенные из ящиков стола и сумок всех членов семейства. Со своими творческими идеями Стефик малость переборщил, раздвинув горизонт поисков. Было уже пол первого, когда Зютик перестал искать в перспективных местах и переключился на что попало. Он принялся заглядывать в вазы на комоде. Помчался в кухню и там пересмотрел все кастрюли, чашки и плошки. После кухонной посуды очередь дошла и до обуви. Пока Зютик копался в домашних тапочках всех членов семьи, Стефик сумел незаметно извлечь ключи из ботинка и сунуть под груду брошенную на пол прихожей одежды, перчаток и головных уборов. И сделал это буквально в последний момент. Ибо уже в следующее мгновение весь дрожащий от злости Зютик уже тряс отцовские ботинки. «Мы еще ванны не искали!» — выдвинул следующую творческую идею Стефик. «Кто-то из ваших уже с ключами в руках пошел туда, но понадобилось...» Не дослушав, Зютик ринулся в ванную, и Стефик сначала услышал звон разбившегося стекла, а потом ощутил сильный запах одеколона. Одним махом Зютик вывернул на пол корзину с грязным бельем. Чуть не сорвал с петель дверцу шкафчика с домашней аптечкой. Тут, видно, ему в голову самостоятельно пришла следующая творческая идея, потому что он бросился в кухню к холодильнику, где еще не искали. И с таким остервенением схватился за морозильник, что вытащил его полностью и уронил на пол, усыпав его упаковками масла, мяса и замороженного шпината. Без четверти час Зютик форменным образом обезумел. Проклиная, на чем свет стоит сестру, которая, конечно же, захватила с собой и его ключи, он с такой яростью пнул кучу на полу прихожей, что она разлетелась во все стороны, причем ключи громко брякнули о входную дверь. Этот звук сопровождался громким стоном Стефика, выражающим неподдельное страдание. Зютик сначала окаменел, а потом набросился на ключи, как дикий зверь на бедную жертву. Стефик снова простонал. «Кретин! Последний дурак! Слепая команда!» — поносил себе Зютик. «Как я мог их не заметить? Слушай, помоги навести хоть кое-какой порядок, ведь мать меня убьет! Ну же, шевелись! Пошевеливайся!» Стефик пошевелился, но совсем не так, как этого желал Зютик. Мальчик вдруг согнулся и обеими руками схватился за живот. «Сейчас... Ой... Ой... Не могу!» Зютик, принявшийся уже запихивать валявшиеся на полу вещи в ящике столика, оглянулся на него. Ты чего?» Теперь надо было простонать хрипло и, по возможности, душераздирающе. «О, не знаю, живот схватило! Ой, помру!» И, не сочтя нужным вдаваться в дальнейшие объяснения, на подгибающихся ногах, согнувшись, мальчик бросился к ванной. В конце концов, Зютик и сам может догадаться, что с ним. Зютик догадался. И если огорчился, то только из-за того, что помощник вышел из строя. Никаких нехороших предчувствий не зародилось в душе Зютика. Да и некогда было ему заниматься такими пустяками. Он торопился навести порядок в квартире. «Езус Мария, а в кухне что делается?» Засунув масло, мясо и шпинат в морозилку и установив ее на место, он принялся собирать с пола выброшенные из ящиков ножи и ложки. «Ладно, на кухню больше нет времени. Надо убрать кучу вещей посередине комнаты». Затолкал кое-какие вещи в ящики комода и письменного стола. Одежду побросал в шкафы. Теперь развесить в прихожей верхнюю одежду и побросать в ящики стола все эти перчатки и шарфики. С обувью Зютик не церемонился, просто ударом ноги отшвырнул ее под вешалку. «Ну, вроде можно идти». «Нет, еще в ванной осталось, вон как смердит одеколон». И Зютик бросился к двери в ванную. Дернул за ручку — заперто. «Ах да, ведь там же сидит этот придурок с животом!» Зютик забарабанил в дверь. «Эй, ты там концы отдал, что ли? Долго намерен торчать в ванной?» В ответ послышался продолжительный страдальческий стон, прерываемый спазмами плача. И ни слова. Зютик обеспокоился не на шутку. «Эй, ты! Что с тобой? Вылезай, черт тебя подери! Я и без того опоздал!» Сидя на краю ванны, Стефик старался стонать как можно убедительнее, одновременно решая, не имеет ли смысла переключиться с продолжительного стона на короткий прерывистый скулёж. Особенно тяжело давались мальчику спазматические рыдания. Ну да чего не сделаешь ради неё. Вот только не догадался бы этот Зютик, что он ему голову морочит. Надо страдать доходчиво и правдоподобно. И мальчик попытался представить себе, как бы он себя вел, если бы у него и в самом деле разболелся живот. Вышедший из терпения хозяин грохнул кулаком в дверь. «Эй, ты там! Что молчишь? Помер!» Так и не придя ни к какому решению, Стефик в ответ хрипло простонал, а потом с усилием ответил. «Сейчас... Я сейчас. Живот схватило. Сил нет!» И он тихонечко заскулил. Похоже, это лучше у него выходит, чем стоны. Надо немного потренироваться. Зютик за дверью рвал и метал. Этого еще не хватало. Только закончилась передряга с ключами, теперь этот засранец со своим животом. «Слушай, кончай валять дурака! Если сейчас не выйдешь, вызываю скорую помощь. Пусть тебя увезут. Холера! Давно пора отчаливать!» Услышав про скорую помощь, Стефик подумал. «Вот и хорошо. Телефона у Зютика нет. Придется ему бежать к соседям или вообще к автомату на улице». «Пусть бежит», — думал мальчик, вдохновенно стеная. И тут трезвая мысль нарушила вдохновенную эйфорию. Ведь врачи скоро обнаружат, что он симулянт. Значит, придется ему от врачей бежать. Зютик его перехватит. И как ему объяснишь всю эту комедию? Парень, он не глупый, еще заподозрит, что... Нет, пора кончать. «Сейчас», — слабым голосом отозвался он. «Вроде полегчало. У тебя тут не найдется какого лекарства от живота? Зачем сразу вызывать скорую?» По ту сторону двери Зютик тоже лихорадочно раздумывал. Ему самому совсем не улыбалось вызывать скорую. А когда у детей болели животы, его мать лечила их очень простым лекарством. Можно сказать, самым простым. «Слушай!» — заорал он. «Есть лекарство! Моя мать считает самое лучшее! Сейчас дам его тебе, только вылезай оттуда!» Стефик намеревался немного продлить пребывание в ванной, пошелестев, к примеру, туалетной бумагой. Но, услышав, как эта гиена протопала в кухню, решил приберечь трюк с бумагой на потом, пока же спокойно продолжал сидеть на краешке ванны. Меж тем несчастный Зютик дрожащими от злости и нетерпения руками зажег газ и поставил на горелку чайник с водой. Его мать при болях в желудке давала детям выпить стакан горячей воды. Просто воды, ничего туда не добавляя. Главное – выпить одним духом. И уверяла, что это лучшее средство от желудка. Вот и он решил дать это волшебное средство глупому сопляку в ванной, только бы тот поскорее ушел. Услышав, что Зютик возвращается, Стефик поспешно схватился за ролик туалетной бумаги и принялся отчаянно ею шелестеть. Нет, он поступил благородно, не стал изводить дефицитный материал. Для того, чтобы шелестеть, хватило и маленького кусочка. Откровенно говоря, торчать в ванной, пропитанной запахом разлитого одеколона, от которого щипало глаза, было делом нелегким. Пропитается он теперь этой дрянью насквозь. Запах чувствовался во всей квартире. И это напоминало Зютику о необходимости привести ванную тоже в порядок. Он прихватил из кухни щетку и совок и теперь колотил ими в дверь ванны, торопя выйти незваного гостя. «Вылезай, сколько можно! Сейчас лечить тебя буду! Слушай, дверь открой! Терпения моего больше нет!» Стефик решил, что теперь его здоровье может понемногу улучшаться. В воображении появились всякие новые проекты, для осуществления которых он должен выглядеть здоровым и полным сил. Нет, так просто он от Зютика не отцепится. Жертвовать собой так уж во всем. Он все больше входил во вкус диверсионной деятельности, обдумывая последующие ее этапы. И вот ответил своему врагу почти нормальным голосом. «Иду, иду! Почти совсем прошло! Сейчас!» «Выходи!» — нервничал Зютик. «Есть лекарство! Выпьешь — совсем пройдет!» Услышав доносящийся из ванной шелест туалетной бумаги, Зютик немного успокоился и помчался в кухню, где закипал чайник. Подбежав к двери ванной со стаканом кипятка в руке, Зютик обнаружил, что дверь все еще заперта. «Ты что, подонок? А ну вылезай!» «Иду, иду!» Не торопясь спустив воду в унитаз, Стефик решил, что не стоит дольше испытывать терпение хозяина. А то и в самом деле, чего доброго, взломает дверь, выволочит его в коридор и устроит ему хорошую взбучку. Похоже, он этого Зютика здорово достал. Зютик принялся дергать за ручку двери, того и гляди, оторвет. «Выходи, гнида! Убью!» «Минутку!» — отозвался Стефик. «Вот только руки вымою!» «Нет, я таки тебя прикончу, холера! Мне еще прибраться там надо!» Пришлось несчастному страдальцу открыть дверь намыленными руками. Зютик как вихрь ворвался в ванную, оттолкнув страдальца. Так что тот не стал жалеть, что никак у него не получилось ни побледнеть, ни позеленеть. На его лицо даже не взглянули. И очень хорошо, потому что мальчик после кошмарного приступа боли в животе имел просто до неприличия цветущий вид. «Кончай мыть руки!» — орал Зютик, яростно сметая с пола ванны осколки флакона из-под одеколона. «Не путайся под ногами!» Помчался в кухню, вывалил осколки совка и позвал Стефика пить лекарство. Тот сделал попытку вновь занять освободившуюся ванную. «Ой, кажется, опять схватило!» — стонал он. Разъяренный Зютик выволок мальчика за руку из ванны и силой затащил в кухню. «Я тебе схвачу! Сейчас лекарство будет готово!» Погасив газ под чайником, из носика которого пар поднимался до потолка, Зютык налил полный стакан кипятка. Одной рукой наливал, а другой придерживал Стефика, чтобы тот снова не сбежал в ванную. К сожалению, простая задвижка в ванной уже давно была заменена отцом Зютыка на прочный амбарный засов. И сделано это было по вине Зютыка и его сестры, которые имели привычку врываться в ванную бегом, со всего размаха с силой распахивая дверь и обрывая задвижку, когда кто-то из остальных членов семьи мирно сидел на унитазе. В конце концов, мать поставила перед отцом вопрос ребром. И тот установил вышеупомянутый амбарный засов. Так что если этот сопляк опять запрется в ванной... Нет, лучше не рисковать. Этот щенок может просидеть в ванной, как в бункере, сколько пожелает. А Стефик вовсе не собирался больше баррикадироваться в ванной. В голове зародились другие планы. При виде кипятка он обрадовался. Не заставит же его пить такое горячее. Зютык встал над бедным мальчиком, как палач над жертвой, и приказал. «Пей, пока горячее. Очень помогает. Чем горячее, тем больше помогает. Пей, говорю, а то остынет». Стефик послушно попробовал и отшатнулся. «Ты что? Чистый кипяток! Все внутри ошпарю!» «Ничего не ошпаришь. Я сам такое не раз пил. Должно быть горячим. Пей же!» Стефик принялся пить кипяток малюсенькими глоточками. «Если пить так, по капельке, не очень обжигает. Гораздо труднее удержать в руке горячий стакан». Меняя руки, мальчик пил лекарство в таком темпе, который вполне соответствовал его планам. Но не планам Зютыка. Тот злобно глядел на мальчика и подгонял. «Скорее! Помогает только в очень горячем виде! Да что ты по каплям цедишь?» «Знаешь, действительно здорово помогает!» — отвечал мальчик, пользуясь секундной паузой для передышки. «Я просто чувствую, как отпускает!» «Все на свете имеет свой конец. Вот и стакан с кипятком был выпит. Вся процедура заняла, несмотря на старания Стефика как можно дольше ее растянуть, всего каких-то минут 12. Зютык уже раскрыл входную дверь и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Холера! Так не повезло! Часа на два опоздал! Что будет? Что будет? Где ты, черт тебя дери?» «Иду, иду!» — поспешил Стефик. «Уже совсем иду!» Заперев дверь, Зютык бросился бегом вниз по лестнице. Стефик старался не отставать от него, на бегу допытываясь, куда он так спешит. «На Саскую!» — вырвалось у Зютыка, но он тут же поправился. «В город! Не твое дело!» «Автобусом? Мне тоже на Саскую кемпу!» «Нет, придется ловить такси, если поймаю, холера!» Только теперь Стефик заметил, что Зютык держит под мышкой папку, которую схватил с полки над вешалкой. Жаль, не знал раньше. Спрятал бы и папку. Счастье в этот день явно улыбалось мальчику. Такси не было. Ни одной машины. Немного подождав, Зютык бросился к автобусной остановке. Автобус уехал у них буквально из-под носа. Оба знали, как долго придется ждать следующего. Зютык весь извелся от ожидания. Беспокойно вертелся, махал рукой всем проезжающим мимо машинам, пытаясь их остановить. Стефик, в котором не замечалось ни малейших признаков недавнего недомогания, преданно торчал рядом. Итак, сейчас сверхзадача — не допустить Зютыка ни до какого вида транспорта. Задача нелегкая, но мальчика очень вдохновлял успех, которого удалось достичь в квартире Зютыка. Что бы такое придумать теперь на улице? Подставить ножку, когда Зютык станет садиться в автобус? И хотя Стефик был настроен на богатырские подвиги, у него явно не хватило бы сил ни на то, чтобы оттащить Зютыка от остановки, ни на то, чтобы воспрепятствовать автобусу остановиться на остановке. Транспорта на улице было немного. сказывалось влияние нерабочей субботы. За все это время проехал лишь один автобус в противоположную сторону, а такси так и не появлялось. «Слушай, сбегай на стоянку такси», — нервно попросил Зюдек. «Вон там, за углом. Может, какая машина и стоит? Хватай любую и иди сюда». К стоянке такси Стефик помчался кратчайшим путем, наискосок петляя между домами. И все думал о том, как бы еще задержать Зютыка. От транспортной проблемы сейчас его ничто не отвлечет. Разве только Марки. Рассеянно взглянув на свободное такси, ожидавшее пассажиров на стоянке, мальчик повернулся к нему спиной, и его взгляд уткнулся в помойку. Тут вдохновение вновь осенило его своим крылом. Продолжая действовать по наитию, он помчался обратно к автобусной остановке. «На стоянке хвост! Делать людям нечего, только в такси разъезжать!» — сообщил он Дзютеку. «Совсем уже головы потеряли! Представляешь, сейчас при мне один тип нес на помойку выбрасывать кляссеры!» Голова Зютыка была занята в настоящий момент другой проблемой. Он вытягивал шею, высматривая вдали автобус или какую-нибудь проезжающую мимо машину. Сообщение мальчика явно пропустил мимо ушей. Стефик возвысил голос. «Интересное дело, говорю!» — почти заорал он. «Бегу мимо помойки, а там какой-то придурок выбрасывает в мусорный бак кляссеры. Пустые, наверное. С марками никакой кретин не выбросит». До Зютыка вдруг дошло. «Что ты сказал?» На миг оторвался он от высматривания транспортных средств. «Придурок, говорю, выбросил в мусорный бак два кляссера. Не знаю, с марками или без», — терпеливо повторил мальчик. Тут, как назло, вдали показался автобус. Конечно, был он еще далеко и вполне мог задержаться на перекрестке у светофора. Зютык колебался не более секунды. «Где эта помойка?» «Да вон там, в двух шагах. Я мимо пробегал, а этот придурок передо мной мчался, как ракета, и два огромных кляссера держал в руках и к помойке свернул. Выскочил обратно уже без кляссеров. Куда он, по-твоему, мог их деть?» «Ясно, в бак швырнул и дальше помчался, вон, в ту сторону!» Не дослушав до конца, Зютык тоже как ракета рванул к помойке. Наверное, хотел успеть еще на автобус. Стефик, задержавшийся на мгновение на остановке, заметил, что на перекрестке зажегся зеленый свет. Автобус вот-вот подъедет. Есть шанс опоздать на него. И мальчик кинулся вдогонку за парнем. Оба они одновременно подбежали к заасфальтированной площадке, где за бетонированной низенькой загородкой стояли баки для мусора. «Который?» — выкрикнул Зютык. Контейнеры были переполнены мусором, крышки не закрывались. И если бы сюда только что выбросили какую-то вещь, она обязательно бы лежала сверху. К сожалению, ничто, лежащее сверху, не было похоже на кляссеры. «Раз бросил, должны валяться здесь!» — врал Стеф. «Может, за бак упали?» Зютык не знал, на что решиться. На Саскую Кэмпу он опоздал уже часа на два, если не больше. Медлить нельзя. С другой стороны, нельзя и упустить такую оказию. Если какому-то кретину пришло в голову выбросить на помойку кляссеры, он просто обязан их увидеть. Впрочем, может, и не кретин. Мало ли что подумает этот несмышленыш. Может, кляссеры выбросил вор, желая до поры до времени спрятать похищенное. Ведь, по словам щенка, тот мчался как ракета. Не станет человек без веской к тому причины мчаться с такой скоростью на помойку только для того, чтобы выбросить ненужный ему хлам. К счастью для Стефика, в этот момент мимо помойки пробежали двое мужчин. Стефик-то знал, что бежали они на автобус, который, по всей вероятности, уже приближался к остановке. Но Зютык не знал этого. И двое бегущих мужчин очень хорошо укладывались в его концепцию о похитителе марок. Преследуют вора. Не рассуждая больше, он протиснулся между баками, бросив Стефику. Давай поглядим за баками. Я здесь, а ты вон за теми». Стефик послушно протиснулся следом, стараясь не дышать и не очень отираться о грязные контейнеры. «Вон, что-то виднеется!» Сдавленным от волнения голосом негромко крикнул мальчик. «Где?» — обернулся Зютик. «Вон, за тем огромным баком на земле, за кучей мусора. Видишь, что-то беленькое виднеется!» Зютек пытался протиснуться между баком и не помещающейся в баке огромной кучей мусора на земле. Мешал Стефик. Попытавшись задом выбраться из тесного закутка и освободить место охотнику за марками, мальчик нечаянно задел бак локтем, нарушив и без того хлипкое равновесие, в котором тот находился. Так что он опрокинулся на несчастного Зютека со всем своим содержимым, да еще стукнув парня по голове открытой железной крышкой. Вовремя выскочивший из опасной теснины мальчик с восторгом и ужасом наблюдал за Зютыком, сбитым с ног могучим ударом и погребенным под огромной кучей отвратительного вонючего месива. Удар по голове не был уж таким смертельным, просто заставил парня шлепнуться на заднее место. Зато голова слегка кружилась. Гораздо больше вреда причинили ему и его одежде жидкие отходы, которые население близ стоящих домов имеет обыкновение выбрасывать на помойку. За шиворот несчастному парню вылилось прогорклое растительное масло, а брюки оказались залитыми прокисшим сливовым повидлом. Остальное можно было себя кое-как стряхнуть, но жидкие отходы делали совершенно невозможным появление на людях. «Теперь Зютек меня непременно убьет», — подумал Стефик, подавая руку помощи все еще офонарело сидящему на земле парню. И в этот самый момент он боком увидел то, что могло его спасти. «Вот!» — с неподдельной радостью заорал он. «Вот эти кляссеры!» Все еще не совсем пришедший в себя Зютек осоловело глянул туда, куда указывал мальчишка. За баками валялись два толстых старых школьных учебника. «Иисус Мария! Не кляссеры!» — огорчился Стефик. «А мне показалось...» Учебники Зютек увидел собственными глазами. Один по физике, а другой по химии. Оба настолько затрепанные, что только на помойке ими место. Стефик все же героически протиснулся в угол, чтобы убедиться, что больше ничего подходящего там нет. «Вот!» — жалким голосом промолвил мальчик, потрясая учебниками над головой Зютека. «А я был уверен, кляссеры. Выглядели совсем как кляссеры. Уж ты извини!» Если Зютек и собирался прикончить этого паршивого щенка, доставившего ему сегодня утром столько неприятностей, то временно был просто не в состоянии этого сделать. Выкарабкавшись с помощью мальчика из мусора, он встал на ноги. И выглядел так, что Стефик пришел в полный восторг. «Обалдеть можно! Надо бы помыться малость, ну и брюки другие. Я помогу!» «Пошел вон!» — коротко бросил Зютек. Стефик решил проявить заботу о приятеле брата. «А ты как? По башке шарахнуло, аж загудело. Как ты себя чувствуешь?» «Я сказал, пошел вон!» «Нет, я помогу тебе вымыться!» — не отставал заботливый друг. Ни слова не говоря, Зютек решительно направился к своему дому. Мальчик стоял в растерянности, не зная, что делать дальше. Зютек обернулся к нему. «А если хоть словечко пикнешь?» Прошипел он и, погрозив кулаком, потащился к дому. Стефик стоял и думал, может, имеет смысл побежать следом с уверениями «будет нем, как могила». Но что-то говорило мальчику, не иначе, как само наитие, что не стоит перегибать палку. Наверное, разумнее предоставить Зютека самому себе. Тем более, что он, Стефик, и без того сегодня сделал немало. Вон у Зютека было какое-то очень важное дело, он так торопился. дудки. Ничего не вышло. А теперь не мешало бы поглядеть, что тут собирается делать дальше. И Стефик, не торопясь, потащился к дому Зютыка.